Ты спросишь, почему холодная капель? Музыка А. Эйзлер. Ты спросишь, почему холодная капель, как нежная рука моей щеки коснулась? Наверное, потому что вновь пришел апрель. И май спешит за ним, весна вернулась. Открыты настежь окна и сердца, журчат ручьи, подобно звонкой песне. И радости для всех пришедшей нет конца. И с каждым вздохом мир еще чудесней. На клумбах в парках поднялись цветы. И шмель жужжа кружит у их бутонов. Теперь все знаменует праздник красоты. И сумки, полные у почтальонов. И мне, на склоне лет моих вдвойне, весенний звон капели дарит счастье. С тобой я наяву, но словно в сладком сне. Лишь ты отводишь тучи и ненастья. 2020 год.